Собаки настигли его, когда он был уже на полпути обратно. Два огромных поджарых животных – немецкие овчарки. Ричард увидел их в тот самый момент, когда они увидели его. Овчарки бежали с той самой с виду бесконечной энергией, которую демонстрируют крупные собаки. Длинные пружинящие прыжки, настороженные морды, разинутые влажные пасти. На мгновение застыв на месте, на напряженных передних лапах, собаки тотчас же изменили направление движения. Они были в 30 ярдах, потом в 20, в 10, ускоряясь. В их движениях чувствовалась новая энергия, в глотках злобное рычание. Ричард знал, как вести себя с людьми. Собаки – это было совершенно иное дело. Люди обладают свободой выбора. Если бы на Ричарда набросился рычащий человек, он поступил бы так, потому что сам захотел этого. И этот человек сам бы напросился на то, что получил. Он заранее должен был подумать о том, что Ричард может ответить. Собаки – дело иное. У них нет свободы выбора. Их легко обмануть. И это поднимало этические проблемы. У Ричарда не было никакого желания убивать собаку только потому, что ее заставили совершить какой-то неразумный поступок. Он оставил Глок в кармане. Винтовка в данном случае лучше. Она на 2,5 фута длиннее пистолета. Дополнительные 2,5 фута, разделяющие противников. Собаки остановились, не добежав до Ричарда. На затылке шерсть стала дыбом. Собаки пригнулись, подогнув передние лапы, опустив головы, громко рыча. Зубы у них были желтые и в большом количестве. Глаза карие. Ричард разглядел длинные черные ресницы, как у модницы. Одна собака была чуть впереди другой. Вожак стаи. Ричард знал, что собаки живут по закону стаи. Из двух собак одна обязательно занимает главенствующее положение по отношению к другой, совсем как у людей. Ричард понятия не имел, как собаки определяют свои взаимоотношения. Быть может, главное то, у кого страшнее поза, а может быть, все дело в запахе, или им приходится драться между собой. Ричард пристально смотрел на вожака, прямо в глаза. В прошлом ему приходилось слышать рассказы о собаках, и он уяснил одно – ни за что нельзя показывать свой страх. Ричард не боялся собак. У него в руках была автоматическая винтовка М-16. Его беспокоило только то, что ему, возможно, придется ей воспользоваться. Ричард молча смотрел на собаку, как в свое время он смотрел на провинившегося солдата, жестким пристальным взглядом, словно обладающим физической силой, холодным сокрушающим давлением, не мигая. В отношении людей это срабатывало сотни раз. Теперь это сработало и в отношении вожака. Собака прошла основу дрессировки. Ричард понял это быстро. Она могла выполнять заученные действия, но она была не способна думать самостоятельно, не обращать внимания на реакцию противника. Оказавшись глаза в глаза с Ричардом, собака попятилась назад, словно его пристальный взгляд тяжелым весом надавил ей на морду. Ричард решил повысить градус. Прищурившись, он в свою очередь тоже оскалился, словно крутой парень из старосортного фильма. Собака уронила голову, закатывая глаза, чтобы сохранить контакт взглядами. Уронила хвост между лапами. «Сидеть!» – приказал Ричард. Он произнес это слово спокойно, но твердо. Собака автоматически подчинилась, перенесла вес тела на задние лапы и села. Вторая собака, словно тень, повторила движение вожака. Все вдруг рядом с другом, собаки не отрывали взгляд от Ричарда. «Ложиться!» – приказал тот. Собаки не шелохнулись, остались сидеть озадаченно, глядя на Ричарда. Возможно, он произнес не то слово или не ту команду, которой они были обучены. «Лежать!» – приказал Ричард. Собаки вытянули передние лапы вперед и плюхнулись брюхом на землю, продолжая смотреть на Ричарда. «Место!» – приказал тот. Бросив на собак суровый взгляд, он развернулся и пошел прочь, заставляя себя идти медленно. Отойдя на 5 ярдов, Ричард обернулся. Собаки лежали на земле, выкрутив головы, провожая его взглядом. «Место!» – повторил Ричард. Собаки остались на месте. Он ушел в лес. Со стороны бастиона доносился людской гомон, шум толпы внушительных размеров, которая старается соблюдать тишину. Ричард услышал его еще тогда, когда находился к северу от плаца. Он обогнул плац, оставаясь в зарослях, и прошел к дальнему концу стрельбища. Обогнул столовую, описал круг в глубине леса, занимая нужную позицию, осторожно подкрался ближе, чтобы было лучше видно. У бастиона собралось человек 30. Они стояли плотной группой, стремясь сбиться в кучу. Одни мужчины, все в форме защитного цвета, все вооруженные до зубов. Автоматические винтовки, пулеметы, гранатометы, подсумки, раздувающиеся от запасных магазинов. Толпа колебалась, плечи соприкасались и расходились. Ричард разглядел в центре Бо Боркина. Тот держал в руке черную рацию. Ричард ее узнал. Это была рация Джексона. Боркин забрал ее из кармана Фаулера. Сейчас он держал рацию у уха, уставившись в пустоту, словно он только что включил ее, а теперь ждет ответа.